Глава 28. Голос Себастьена над духом прозвучал холодным душем. «Не расслабляйтесь. Делиль дом обыскал. Ничего не нашел, но не успокоился. Если артефакт настроился, прыгайте дальше. Вы пока слишком близко. Может рискнуть и добраться». Вестник развеялся с громким хлопком, но Люк и не подумал меня отпустить. «Как не вовремя-то!» — пробурчал он, но артефакт вытащил. Тот обрадовал зеленью заполненного кристалла. «Мы почти обустроили базу для ночевки. Замечательный уютный погреб. Уверен, в следующем пункте такого не будет». «Себастьен сказал, надо, значит, надо». Я отстранилась, поправила платье и подумала, что вестник пришел своевременно. Чувствовала я себя ужасно неловко. И что на меня нашло? Ведь не выпила ни капельки. Оказывается, винный погреб и в разрушенном виде туманит мозги, пусть даже бочки в нем давно рассыпались в труху. Вот, бочки рассыпались, вино вылилось, испарилось, и теперь висит в воздухе. В этом все дело. Я усиленно отгоняла мысли, что вино давно уже испарилось не только с останков бочек, но и из самого погреба, а значит, винить нечего, кроме собственной дурной головы. Люк с видимым сожалением провел по моей щеке и решил: «Собираемся». Собирать нам было нечего, разве что я вернула вино из рюмки в бутылку, которую Люк запечатал заклинанием и положил в мешок. Туда же отправились еще две, результат быстрых раскопок нового барона в куче, указанной еще старым. Оставлять без присмотра собственность, пусть даже такую ничтожную, Люк не захотел. Наверху казалось еще темнее, чем в погребе. Но мы вышли не любоваться звездами, которые разнокалиберным жемчугом усеивали бархатное небо. Хотя жаль, звезды сегодня были на редкость хороши. Люк сдвинул камни на место, маскируя следы нашего пребывания, притянул меня к себе и активировал телепортационный артефакт. Пленка перехода приглашающе замерцала, и мы шагнули вперед. В этот раз выход оказался лишь чуть выше уровня земли, так что левитировать себя и меня Люку не пришлось. Мы просто спрыгнули на мягко спружинившую траву. Даже в ночи было заметно, что вокруг опять развалины, и куда более значительные, чем останки баронского замка. Слышалось тихое журчание воды, но не уверена, что нашла бы источник по звуку, который отражался от уцелевших стен и казался странной музыкой, настраивающей на возвышенный лад. Это место явно было непростым. «Мы где?» — шепотом спросила я, подозревая, что если мой спутник знал про первый промежуточный пункт, то и про остальные Себастьен ему сказал хоть что-то. «В монастыре», — не разочаровал Люк. «Вроде как он даже выстоял в войнах. Но потом монахи вынужденно его покинули. Орки сюда не заходят из-за статуи богини. Говорят, в гневе она страшна». «Статуя? Но это же монастырь. За ним богиня приглядывает. Наверняка явилась пару раз лично и отбила охоту здесь развлекаться. Объявили место проклятым и обходят теперь стороной». Я кивнула и активировала ночное зрение. Заклинание простенькое и магии почти не берет, поэтому моего нынешнего дара хватило. Светлячков запускать не стоило. Пусть репутация у этого места среди орков не слишком хорошая, но вдруг им захочется проверить, что же там за огоньки. Теперь можно было разглядеть больше. Пусть бывший монастырь и не снесли в войнах, но давление времени он все равно не выдержал. И окна, и двери зияли пустыми голодными провалами, а часть стен уже разрушилась. На их фоне изящная статуя богини казалась оплотом незыблемости. Источник, шум которого я слышала, брал начало у ног статуи и вытекал в небольшой бассейн, сложенный из аккуратно подогнанных камней. Вода была прохладной, ванну не примешь. Но и будь она теплой, я бы туда не полезла. Вдруг такую вольность хранительница сочтет за оскорбление. Но попробовать хотелось ужасно, словно кто-то подталкивал под локоть и повторял голосом Стефана: «Ну давай же, не тяни, потом расскажешь». Я даже обернулась, но брата не было. Лишь Люк стоял чуть позади и с интересом изучал статую. Наверняка тоже задействовал ночное зрение. Я зачерпнула воды и сделала глоток. Мелкие, но многочисленные пузырьки пощипывали язык, не давая определить вкус. Влажные руки я приложила к соднившей шее, Странное дело, после поцелуев с Люком шея, до того не беспокоившая, начала ныть и чесаться. От воды кожа стала легче. Я зачерпнула еще и прошлась по коже, щедро увлажняя выступившую татуировку. Внезапно статуя богини засияла, заключив в столб света и нас с Люком. Мгновение, и опять укутала темнота. Не почудилось ли? Оптический обман, невидимая другими вспышка, результат небрежно наложенного заклинания ночного зрения. Я была готова принять любое объяснение. «Что это было?» — спросил Люк. «Не знаю», — чуть хрипло ответила я. «Сам же говорил, что в этом месте проявляется божественная сила. Может, это она?» «Не привлекло бы это божественное проявление орков», — проворчал Люк. «Интересно, оно всегда так, без причины проявляется?» Я пожала плечами, не желая отвечать на риторический вопрос, и почувствовала что-то неправильное в движении, появление чего-то чуждого. Подняла руку и обнаружила ошейник в виде толстого надорванного куска кожи. «Люк!» Я повернулась, придерживая шею рукой. Почему-то не могла ни сказать больше, ни убрать руку. Казалось, что отпущу, и кожаная полоска опять станет лишь татуировкой, которую невозможно вывести. Было страшно, что подаренная надежда рассыплется при пристальном осмотре. «Ну-ка». Люк бесцеремонно отвел мою руку и, недолго думая, резанул. Ошейник развалился и упал в подставленную им ладонь шипами кверху. Грубыми, острыми металлическими шипами, ранее царапавшими кожу. Нахлынувшая магия оглушила, закружила в вихре ощущений. Люк подхватил, не давая упасть. Я же закрыла глаза, подстраиваясь к новой картине. Непривычно яркой, манящей, дающей ощущение полноты жизни и безграничного счастья. Магия опять текла бурным потоком, и я чувствовала ее каждой клеточкой. «Без этой гадости намного лучше. А если облиться полностью?» — внезапно предложил Люк. «Вдруг связь разрушится?» Я засомневалась. Присутствие богини больше не чувствовалось, словно она заглянула на миг, посмотреть, кто там навестил ее заброшенный монастырь, чуть подправила и ушла дальше по своим неведомым божественным делам. Возможно, казалось так потому, что источник больше не журчал. Вода прекратила литься, и поверхность бассейна напоминала даже не зеркало, а портал в небо. Тишина нарушалась теперь только нами. Но попробовать все же стоило. «Отвернись, я разденусь». «В бассейн не лезь, обливайся рядом». «Я так и собиралась, отвернись же». «А вдруг ты не все намочишь? От этого зависит результат». «Признался бы честно, что хочешь посмотреть», — подразнила я его, не решаясь при нем снимать одежду. «И это тоже», — согласился Люк. «Но больше проконтролировать. Если на то пошло, посмотреть от меня никуда не убежит. Ты же согласилась за меня выйти». «Я? Когда?» «Когда Штенье распределял титулы по нашим детям. Ты тогда сказала, что все равно выйдешь за меня. Будет у меня титул или нет?» «Я не так сказала». Ответила я несколько неуверенно, поскольку совершенно не помнила, что говорила призраку. «Но как я могла пообещать выйти за Люка, фактически являясь женой другого? С Делилем бы для начала разобраться, а потом решать, с кем идти в храм, если вообще идти». «Смысл был такой», — отрезал Люк. «Так что не увиливай». К чему относилось его «не увиливай», к браку или к раздеванию, я не поняла, но на всякий случай потребовала. «Все равно отвернись». «А кто будет контролировать?» «Я из баронской рюмки обольюсь. Два раза. Этого будет достаточно, чтобы промокнуть насквозь». «И ты хочешь, чтобы я пропустил такое зрелище?» — возмутился Люк. «Ты, ночь и баронская рюмка». «Да», — сурово ответила я. «И кроме того, ты отвечаешь за безопасность». «Да сканирую я, сканирую. Никого поблизости нет». Люк тяжело вздохнул, все же отвернулся и великодушно предложил. «Можешь складывать на меня одежду. И не испачкается, и не промокнет». Немного посомневавшись, я решила воспользоваться его предложением. Конечно, существовала опасность, что за хранение Люк что-нибудь потребует, например, поцелуй, авансом. Я подозрительно покосилась на спину спутника, но спина ничем не показывала истинные намерения хозяина. Можно сказать, была невозмутима, как скала. и столь же надежно. Разделась я быстро. Ноги сразу заледенели, кожа пошла пупырышками, словно у меня в родственниках затесался выводок жаб. Тянуть я не стала. Мужественно зачерпнула баронским сосудом воды из бассейна, с трудом приподняла, зажмурилась и вылила на голову. Не взвизгнула лишь потому, что была уверена. «Сделай это, и Люк сразу бросится спасать». Предварительно развернувшись, конечно. Не произошло ровным счетом ничего. Я взглянула на грудь, в надежде, что проявились загадочные символы, нарисованные Делилем перед ритуалом. Но, увы, ничего особенного не увидела, кроме чистой кожи, казавшейся в ночном зрении неприятно серой. Вылила на себя еще одну рюмку. И еще, контрольную. Смочила все, что только можно. Замерзла так, что зубы застучали, а руки перестали слышаться. «Как?» Не оборачиваясь, Люк протянул одеяло. Слабая замена полотенцу. Но я закуталась и тут же громко чихнула. «Только не простынь!» Встревожился Люк и все-таки обернулся. «Не получилось, да?» «Не получилось», — грустно подтвердила я и опять чихнула. «Так», — грозно сказал он и достал ранее вскрытую бутылку, плеснул в кубок, бросил заклинание и скомандовал. «Пей». Горячее вино прогрело быстро, и я смогла одеться и высушить заклинанием волосы. «Ух уж эти божественные чудеса!» — проворчал Люк. «Никогда не угадаешь, на что богиня расщедрится, а что останется проигнорированным». «Получить назад магию — это прекрасно», — не согласилась я. «И потом, в любом случае, это намного больше, чем ничего». Я поклонилась статуе, только сейчас сообразив, что вместо благодарности мы немного попортили место божественного проявления. Лужа у бассейна укоризненно поблескивала, не желая ни впитываться, ни испаряться. Впрочем, испаряться при такой погоде она может долго. Легкое, едва уловимое касание заставило вздрогнуть. «Делиль. Опять Делиль. Только про него забудешь, и он тут же о себе напоминает». Но в этот раз давление было совсем незначительным. То ли критично расстояние, то ли муж боялся нажать посильней и порвать связь. Он же почувствовал ослабление, но не знает, что порвать магическими способами невозможно, иначе не был бы столь щепетилен. «Делиль проверяет, но совсем слабо». «Беспокоится, сволочь!» Почувствовал, что запирающий артефакт свалился. «Наверняка приличный откат прошел, и Делиля перекосила. Хотел бы я на него в момент отката посмотреть». «Я тоже». Я невольно засмеялась, представив перекошенную делилевскую физиономию. Почему-то огорчения от неудачного купания не было. Напротив, тело переполняло необычайная легкость, а душу — счастье. Казалось, еще немного и взлечу к таинственно мерцающим звездам. Я раскинула руки в стороны и закружилась. «Летти, да ты же совсем пьяна! Ну откуда? Ты же выпила совсем ничего!» «Выпила», — радостно подтвердила я. «Всего одну рюмку, зато баронскую». «Орк, побери этого штанье! Наверняка побочный эффект его семейного заклинания». А барон знал толк в поднятии настроения. Понятно, почему ему призраком не жилось. Попробуй в бесплотном виде достичь такого ощущения счастья. «Твоего, Люк, твоего!» — поправила я, уже не сдерживая смех. «Штынье теперь ты, не забывай!» «Тогда нашего!» — предложил он компромисс, поймав меня в объятия. «Устраиваемся на ночь?» Мы заняли одну из пустующих келей. И чтобы им не пустовать. Ни окон, ни дверей, и кусок камня вместо кровати. Попробуй на таком уснуть. Я бы тоже сбежала на месте монахов. Правда, Люк на мое замечание сказал, что на камнях непременно раньше раскладывали матрас, скорее всего, соломенный. Просто от него уже ничего не осталось. И хорошо. К чему нам чужие старые матрасы, если есть два замечательных одеяла? Я зевнула и устроила голову на плече Люка. Оно было куда привлекательней каменной же подушки. Почти такое же твердое, зато теплое,